Пока есть перевес в силах императоров, эта битва уже проиграна. Но где найти полсотни таких смертников, дабы появились хоть какие-то шансы на победу? Пробужденным из мира Фризи как никогда прежде требовались хорошие новости. Это понимал и Демиан Прей, заседающий в генеральном штабе Союза наций. Понимал и полубог Эшхард Сайклау, запертый на территории своей страны. Понимал и Байх, чья могучая фигура сейчас парила над столицей халифатов. Однорогий, проведший с Голдом больше времени, чем кто-либо еще, искренне верил в его возвращение. Тем приятнее Байху было услышать знакомый голос души, раздавшийся из подземного полигона школы магии. Глава 9. Сопротивление. Первым, что я увидел в бурлящих водах сада аномалий, был еще один просчет системы. Она не учла фактор наличия фамильяра, контракт с которым был разорван. Но я с самого начала искал себе не слугу, а кого-то равного. Кого-то столь же одинокого, наделенного уникальными чертами личности и потому верного данным обещаниям. Малыш Ктулху, обвив щупальцами статуи Кузана и Реи, с любопытством их рассматривал, пробуя на зуб, словно леденцы. Осьминог, ранее имевший размер в пару ладоней, за время разлуки вымахал до размера микроавтобуса с длинными руками. Морское животное, Ктулху, 101 уровень. Информаторий, воплощенный миф, изменчивый вес, дитя моря, частичная телесная биоморфия, высокий уровень интеллекта, особый юмор, сверхрегенерация, субастральное происхождение, бывший фамильяр. Времени на раздумья не было. Схватив его за щупальце, я телепортировался прямиком на учебный полигон, находящийся прямо под школой магии. Здесь с наименьшей вероятностью найдутся глаза, способные передать свежие данные для воли мира. И есть полубог, способный защитить меня и Кузана от внешней угрозы. Попросив Эшхарта связаться с Демианом Преем, я сам попытался разобраться с перепуганным супермутантом. В памяти Ктулху я, как хозяин, запомнился существом, чье тело было в разы больше его собственного. Теперь он вымахал, а я сильно постарел. Да еще и ник не отображается. Из-за особой природы супермутантов и совсем юного возраста сознание Ктулху толком не пострадало от перехода во внешние земли. Малыш не забыл хозяина, несмотря на разорванный контракт. Скорее всего, осьминог ходил во Фризе и обратно, прокачиваясь на встречающихся тут и там монстрах, инстинктивно понимая, что не следует уходить далеко от того места, где в последний раз видел меня. Как так получилось, что мы друг друга потеряли, непонятно. Но на выходе из внешних земель я встретил малыша, подхватившего своими щупальцами обе далеко не легкие статуи. Даже обычные осьминоги уникальны по своей природе. 3 сердца, 8 рук, нет костей, и потому они могут ужимать свое тело, помещаясь в пространство, по объему равное четверти их изначального размера. Помимо высокого интеллекта, у осьминогов также на каждом щупальце расположено до 10 тысяч вкусовых рецепторов, которыми они хватают плавающие вокруг предметы и сразу определяют, съедобные они или нет. У человека, к слову, на языке тоже порядка 10 тысяч вкусовых рецепторов. А у супермутанта их должно быть столько, что он с легкостью расскажет, какой химический состав у воды и воздуха, что нас сейчас окружает. Смысл в том, что у осьминогов чувственное восприятие мира во многом завязано на тактильные и вкусовые ощущения. Внешне я уже не такой, каким меня помнит Ктулху. Но вкус от ауры, пропитанный эманациями всех 10 магических стихий и ноткой силы божественности, должен был остаться прежним. Для пробужденных звериного типа аура, все равно что уникальный запах. Осьминог недоверчиво протянул свое щупальце и обвил им мою правую руку по самое плечо. Что странно, присоски использовать не стал. От последней фразы осьминога на душе шевельнулось что-то незнакомое. Ни Сау, ни Тя, ни Байх, ни воля мира такого эффекта не вызывали. Осьминожка стал забавно перебирать щупальцами в мою сторону, но теперь без агрессивных замашек. «Ах ты хитрый засранец!» Решил поиграться и, когда отпираться стало бесполезно, ловко ушел от ответственности, сказав, что вкус ауры изменился. Видимо, это и есть та самая черта особого юмора, упомянутая в данных информатория. Зверь, пусть и морской, в логике своих действий отличается от человека. Еще раз сощупав статуи весом почти в тонну, осьминог поставил их на землю, словно они толком ничего и не весят. Байх прибыл в школу магии всего через 10 минут в компании пары женщин, жен, если судить по одинаковым одеяниям. Однорогий улыбался, гордо выпячивал грудь и при этом всячески старался скрыть свою радость нашей встречи. Вернулся, чертяк, и обещал тебе найти лекарство. До меня не сразу дошло, что в глазах Бэйха, не имеющего интерфейса, я изменился только внешне. Моего ника он и раньше не видел. А ты постарел, Байх обошел меня по кругу. Жены встали в сторонке. И аура у тебя теперь другая. Пик ранга ратника, если не ошибаюсь. Да, теперь у меня 142 уровень. Байх, посмотри на меня, однорогий поднял взгляд. Ты не видишь, но у меня больше не отображается ник и не работает доспех духа. Но давай я не буду сейчас плакаться о том, чем еще мне пришлось пожертвовать, пока я искал лекарства. Однорогий улыбнулся, но тут же скис, и нас двоих буквально вдавило в пол взглядом Эшхарта. Лекарство, голд, от голоса полубога даже стены вздрогнули. Ты притащился ко мне, зная, что только мы сможем прикрыть тебя от глаз воли мира. Фризи в состоянии войны, так не тяни наше общее время. Придя в себя, Байх пожал плечами, мол, поболтаем в другой раз. 2 минуты, господин Эшхарт, я поморщился от звона в ушах. Чертов большой город и его ноосфера. Теперь, когда у нас есть лекарство, остается пара сложных моментов. Первый – создание вакцины от вируса Морфея. Если сделать и распространить ее тем же путем, что и раньше, дворцы, ранее участвующие в разработке вируса, и Союз Золотого Дракона на пару выкупит патент и поднимут цену до предела, желая выжать из зараженных пробужденных все деньги по последней монеты. Лицемерно, но ожидаемо, однорогий хмыкнул. Лет за 100 привыкаешь к такому. Любой бизнесмен в первую очередь думает, как заработать побольше. Фармацевты, целители, травники. Все они – толстосумы, трясущиеся над собственным капиталом. Однако создаваемые ими проблемы должны быть своевременны для нынешних мировых реалий. Власти и финансисты обязательно попытаются использовать лекарства в своих интересах. Первые – чтобы укрепить свое положение среди народа. Вторые – желая заработать. Меня не устраивает их неуемная жадность, господин Байх. Я предлагаю клану Сайклау патент на работающее лекарство вируса Морфея. Вы же займетесь его скорейшим распространением среди населения за символическую плату. Скажем, 5 монет системы с каждой произведенной дозы вакцины. Итоговая отпускная цена не должна быть выше 20 монет. Фиксированное название. Вакцина Сайклау. Пусть тот же Союз Золотого Дракона займется их распространением, но права останутся за вами, как за стороной гарантом. Никто не сможет надавить на клан, за которым стоит полубог. Я прошу лишь о том, чтобы в графе «Создатель» значилось мое имя. Последнее и самое важное. Посредником между вами и Союзом будет судья Демиан Прэй. Не зря же мы его пригласили. При всем моем недоверии к мировому правительству Титарда, их представитель должен участвовать в сделке, как третья сторона, гарантирующая исполнение обязательств по договору обеими сторонами. Через несколько мгновений из пустоты пространства раздался вполне спокойный голос. Ты поставил честь Сайклау под удар, пригласив судью. Где гарантии, что лекарство работает? Сырье для него сделала сама система. Судья Прэй подтвердит, что оно работает. Предположим, что так. Где же оно само? При тебе ничего нет, не считая той поры статуи осьминога-мутанта. Хитрый засранец. Чем старее существо, тем сильнее проявляются доминирующие стороны его поведения. Эшхарту хватило бы сил меня убить и отобрать лекарство, но он не знает, где оно. Если в инвентаре, то я могу его оттуда и не достать, даже после пыток. А взлом сознания потребует времени, которого ни у кого нет. Еще раз повторюсь. Это нормальное поведение для сверхсуществ типа Эшхарта или любого другого полубога, императора и даже просто монарха, давно имеющего и деньги, и власть. Они не платят за то, что могут получить силой. Голодный волк не станет покупать еду у зайца. Лекарство надежно спрятано. Я передам Демиану основу для него сразу после подписания договора между вами, судьей и Союзом Золотого Дракона. Как видите, я не прошу невозможного и действую в интересах клана Сайклау. За один день вы получите репутацию клана, который спас от гибели население целого мира. Деньги оставьте себе. Я в них не нуждаюсь. Получив личный приказ от правителя халифата, Байх повернулся к одной из своих жен. Уловив его требовательный взгляд, супруга кивнула, слегка присев при этом. Да, Нар, Я займусь переговорами с союзом и дворцами, участвовавшими в заговоре. Не прошло и секунды, как дама исчезла в коридорах школы. Да она минимум монарх. Тут есть тонкий момент. Чтобы достичь такого ранга силы, пробужденный должен взрастить в себе эго, сопоставимое с королем, правящим своей страной. А Байху наверняка потом пришлось усмирять характер жены. Умеют же однорогие выбирать себе спутниц по жизни. Какой второй момент? Байх указал рукой на вторую жену. Не стесняйся. У нас действует внутреннее разделение всех обязанностей между женами, мужьями и приемышами, получающими наши способности. Эшхард. Мощный удар сквозь астрал вмял тело однорогого в пол полигона на добрый метр, оставив характерный отпечаток кулака. Вторая супруга Байха едва заметно дернулась, но помогать мужу не спешила. Ее трясло от страха. «Много болтаешь». Недовольный полубог добавил еще один удар сверху. «Голд». Поймав взгляд второй жены Байха, я указал рукой на статуи Рея и кузена Талинора. В том черном коконе, Рея Маккай, дочь великого дома Маккай из мира Титарда. Родственники ее давно ищут и сканируют портальную сеть во всех известных мирах. Достаточно прикоснуться к оконам Рея к арке стационарного портала, и за ней придут. Не знаю кто, но точно придут. В карантинный мир. Из ямы выбрался помятый Байх. Похрустевший, он взглянул на оставшуюся супругу, а потом на меня. У нас тут дефицит императоров и монархов. Наемники из дворцов не сунутся во Фризе ни за какие деньги. А Маккай, помнится, это та самая корпорация. Семья, у которой есть все, что можно купить за деньги. Вторая жена Байха, что-то поняв в моем взгляде, кивнула и кинулась к кокону Реи. Но я ее остановил. Последнее и самое-самое важное. Свяжитесь напрямую с императором Гилбертом Битцем по прозвищу Радуга. Скажите, что Джон Голд нашел человека с собакой, которого он давно ищет. Приложите сообщение с фотографией второй статуи. На этом все. Демиан прибыл спустя пару часов, немного опередив делегацию торгашей от Союза и Дворцов. Не считая судьи, все хотели заработать на лекарстве. Проходя мимо, представители фармацевтических гигантов окидывали меня и Байха удивленным взглядом, причисляя нас с обоих к клану однорогих. Даже Демиан, не сразу поняв, кто перед ним, прошел мимо. Уже отойдя на приличное расстояние, судья обернулся, и я, улыбнувшись, кивнул ему вслед. «Ты!» Демиан повел носом, принюхиваясь. «Так вот где ты был все эти месяцы, МРР? Здесь я чуть больше часа, мистер Прей. Вы не рады меня видеть?» «Ты хаос, МРР!» Зверолюд недовольно фыркнул. «Везде, где ты находишься, начинает твориться черти что!» «Хм, не вижу артефакта для подавления ауры. Как ты скрыл ник?» «Побывал в мире за пределами системы. МРР, теперь понятно, откуда лекарство?» Взглянув на довольно улыбающегося Байха, судья фыркнул по-кошачьи. «С каждым нашей новой встречей тебя окружают все более и более странные личности. Не мой, императрица из корпорации, тот меч, а теперь сами однорогие Сайклау». Фыркнув, Демиан ушел. Как и ожидалось, торги начались с бессмысленных споров между кланом Сайклау и Союзом. Обе стороны хотели единоличного права владения патентом на еще не изготовленное лекарство. Стороны прощупывали друг друга, пытаясь урвать побольше. Как и ожидалось, Эшхард надавил на всех, поставив условие закрыть дело о патенте в течение одного часа. Все это время Демиан молча смотрел в мою сторону. Когда договор был подписан, Демиан у всех на глазах поднялся из-за стола и подошел ко мне. Я вручил ему колбу с собственной кровью. «Голд, какого дьявола?» До Байха не сразу дошло, что все это время лекарство от вируса Морфея было у него под носом. «Ты все это время держал лекарство в своем хранилище. Кровь, не совсем лекарство. Без спецоборудования его не завершить. Технически, я единственный человек, полностью переболевший вирусом Морфея. И потому в моей крови есть антитела против него. Демиан и Союз выделят антитела и на их основе синтезируют вакцину против вируса Морфея. Если все пойдет по плану, через сутки рецепт появится во всех магазинах системы. Еще через сутки вирус Морфея будет полностью побежден. Погоди, Голд. Если угроза вируса пропадет и воля мира узнает об этом, она не станет дожидаться момента снятия карантинных мер с мира. Когда? Окрик полубога заставил всех присутствующих напрячься. Когда она нападет? Завтра, господин Эшхард. Последний бой за будущее мира Фризи начнется завтра вечером. Байх зарычал от накатившей злости, заставив стены школы задрожать от рвущейся наружу мощи. «Ты знал!» Голос однорогого вызвал ракочущее эхо в зале. «Ты знал все с самого начала. Использовал меня, Эшхарта и всех Сайклау. Даже чуя недобрый взгляд полубога, заставивший всех вокруг вжать голову в плечи, я не боялся. Расшатал ли я и без того плачевную ситуацию на фронте? Да. Нашел ли я лекарство? Снова да. Сейчас шансы на победу 50/50. Драконы не отступят до тех пор, пока мировое правительство не снимет карантин. Вы и сами знаете, что они просто ищут законный способ перебить всех Сайклау. Всех тех, кто пролил кровь истинного дракона. Сейчас воля мира заинтересована в скорейшем проведении генерального сражения и готова бросить в бой все свои силы. Фронт разделится на части, так как драконы придут сюда, в халифаты. Тем временем армия глубоководных начнет штурм городов, граничащих с их нынешней территорией. Блицкриг размером с целый мир. Поняв ход мысли, Демиан оскалился. Генштаб Союза наций давал тот же прогноз на случай появления лекарства, МРР. Драконы выходят из битвы за будущее при любом раскладе. Армия пробужденных получит преимущество в обороне, если встретит глубоководных внутри городов. Однако из-за глобального перевеса в количестве императоров и монархов шансы на победу в битве по-прежнему крайне низкие. Но есть одно важное но. Истинным Сайклау, как и всем жителям халифата, системой запрещено участвовать в битве за будущее до тех пор, пока воля мира или ее союзники первыми не нападут на халифат. Первым все понял Эхшард, величайший воин и правитель среди однорогих. Хочешь, чтобы союз наций помог халифату в битве против драконов, а потом, заручившись нашей поддержкой, изменить баланс сил в количестве императоров? Вы все. Я оглянулся, смотря на лица собравшихся. До этого дня не предложили ничего более стоящего. Этот план дает хоть какие-то шансы на победу. Вы можете заставить противника прийти туда, куда вам нужно, и действовать так, как вам удобно. Устройте свое генеральное сражение здесь, имея тыл в виде территории полубога. Как только глубоководные поймут, что в штурмуемых ими городах нет императоров и монархов, они сосредоточат все свои главные силы на халифате. Но будет уже поздно. Один или два часа битвы против драконов решат судьбу всей последующей битвы за будущее. Каким составом вы встретите императоров глубоководных? Той кучкой сил, что имеете сейчас? Или заручитесь поддержкой полубога и сильного союзника в виде фракции Сайклау? Судьба – хитрая штука. Байх Сайклау, первый встреченный однорогий, дал мне понимание того, что в вопросе планирования я слишком сильно опираюсь на прогнозы будущего системы. Воля мира видит тот же поток данных, что и пророки, но ее кругозор отличается от того, каким наделены пробужденные. Но эти самые пророчества ее ослепляют. Они не дают воле мира увидеть достоверный план битвы, в которой участвуют существа, не подключенные к системе. Высока вероятность, что воля мира поймет план Союза наций, и завтра вечером сюда нагрянут драконы с поддержкой в виде полусотни императоров глубоководных. Больше она сюда послать не сможет, так как иначе ослабнут другие части фронта. Но даже так, это наилучший расклад сил для более слабой армии пробужденных. Вторая жена Байха, вернувшись, что-то тихо шепнула мужу, и мы незаметно покинули разгорающиеся дебаты. Демиан, наплевав на финансистов из Союза, использовал личный артефакт телепортации, исчезнув во вспышке портала. Пока шли, Байх передал мои личные вещи, не прошедшие процесс сквантизации. Большая часть одежды потерялась во время битвы с Сау, но аурохранилище удалось сохранить. Тяжело вздохнув, однорогий положил в мою ладонь часы филактерии с душой воркуты. Слово свое сдержу. Часы теперь твои. Но учти, второй раз я такой филактерий тебе не отдам. Это стратегический ресурс школы. Каждый наш преподаватель на вес золота. И мы их ценим и всячески оберегаем. Сайклау провели расследование и выяснили, где я остановился в халифате. Мои крылья нашли в запертом доме и до сего момента хранили в одной из сокровищниц города. Сейчас их несут к тому месту, куда ведет нас супруга Байха. День, когда Белояр собрал вместе всех бойцов отряда «Позитрон», стал моментом проверки их верности. 22 отъявленных мерзавца, сидящих сейчас за длинным столом, прекрасно понимали, что подобное приглашение легко может стать концом их ничем не примечательной жизни. Воры-рецидивисты, убийцы, насильники в бегах, живодеры и прочие уникумы с наглухо съехавшей психикой. Взгляни адвокат на их личные дела, он бы, сжав зубы, сказал: «Все вы, парни, задержались на этом свете.